Здороваясь с монголами за руку, я думал о жуткой болезни – бубонной чуме. И не перейдет ли она на меня? Я вглядывался в тугие монгольские мышцы шеи и рук и представлял, как эта древняя штука на меня перескакивает. Насколько я помню, монголы обжарили и съели двух сурков. Я видел, помню, сурков в Великой степи, когда поезд мчал нас в 1997 году из Кокчетава в Алма-Ату. Они стояли столбиками у своих нор, выпятив бледные жирные животы. Случился этот вполне, видимо, банальный для этих мест пир где-то невдалеке от монголо-китайской границы, монгольской границы. А как-то в Алтае мне привелось есть лисицу. Лисица оказалась жирной. Вот я себе и представил, как монголы, облизывая пальцы, сидят в степи и жарят на костре бубонных сурков. Чумная бацилла Yersinia pestis, она же чумная палочка. Переносчики – грызуны и блохи. Передается через укус зараженной блохи при прямом контакте с инфицированными материалами, а также воздушно-капельным путем от зараженного. Смертность от 30 до 60%. В регионе Внутренняя Монголия произошел этот случай бубонной чумы. Я узнал из другого источника, не от военных корреспондентов, с которыми устремился из Улан-Удэ в Улан-Батор. Вот как. А сейчас чуть ли не в тех местах появился коронавирус. И уже заболелись выше 800 человек, а умерли 23. Может, уже и больше. Самой смертоубийственной считается сибирская язва. Ее много в могильниках на нашем русском севере. Ее отрава называется споры, в то время как бубонная чума характерна тем, что отвердевают лимфоузлы. Образуется твердый бубон. Потом он растрескивается в язву. Болезни самые страшные, с желтыми глазами живут на окраинах Китая. В больницу имени Боткина в Петербурге везут первого пациента с подозрением на коронавирус в России. Теперь уже вычитал, что два пассажира из Шанхая подозреваются, молодых человека. Я думаю, что я люблю экзотические смертельные болезни и их жгучий пот. Монголия. Степной Кремль. Степной Кремль расположен в городке Хархорум. Хархорум. Предполагается, что это столица древнего монгольского государства – Каракорум. Якобы город был основан в 1220 году. Я думаю, это лживое и хвастливое вранье. Мы обнаружили перед входом в Степной Кремль большой базар, где плещутся по ветру футболки с Чингисханом и свастиками. Ряд грязных харчевин с маслянистой и потрескавшейся несвежей клеенкой, с чучелами волков и с орлами с подрезанными крыльями. Туристам предлагали с орлами фотографироваться. Торговлю вели дети и подростки, и грязные личности инвалидного и криминального типа. Но все подавлял выдающийся огромный паркинг с рядами автомобилей. Сам Кремль, как я его назвал, помещался за невысокой стеной. В стене 108 суборганов. Это такие загадочные башни без окон, без дверей. По сути, буддийские ступы. В левой стороне от входа хотя бы торчат останки выкорчеванных строений. Буддийские монастыри и храмы. Впрочем, по-моему, не старые. А вот справа только трава растет. В буддийских храмах разбитные молодые монахи в очках, я предполагаю, учившиеся в Бурятии. Помогают туристам разобраться в хаосе антикварных лавок, которые представляют собой буддийские храмы. Богов неисчислимое множество. Такое впечатление, что их намеренно напридумывали, чтобы придать важности совершенно пустой религии. Я назвал буддизм индийским импортом. Его ярко-аляповатые картинки такие грубовато-индийские, что так и хочется назвать их «сны обкурившегося индийца». Есть там и зоопарк, если я не перепутал. А чем заполнить правую часть Степного Кремля, еще не придумали. Потому там растут толстые сухие травы. Два потока монголов и туристов туда и обратно идут по асфальтированной дорожке. Монголы, вырядившись в свои лучшие деревенские наряды, сапоги гармошкой, сложные штаны чуть ли не до подмышек, шляпы из крашеной соломки, под которыми грубые разбойничьи лица. Это мужчины. Женщины же и молодые, и старые несут на себе тяжелые шелка. Ощущение музея. В 2011 году ЮНЕСКО провозгласило здесь музей. Культурный ландшафт долины реки Орхон. Ну вот с тех пор и торгуют. Чингисханом и свастиками. Еще недалеко в долине Орхона показывают каменную черепаху, которую якобы видел еще Марко Поло. Если в степном Кремле был имперский дворец, где монгольские ханы оставляли свои семьи, то где остатки защитных сооружений? Ничего такого. Базар в голой ровной степи. В современном Хархоруме прописаны 9439 человек. Я, желавший увидеть хотя бы свежие раскопки древней столицы, был экстремально разочарован. Решили иметь свою древность, но это не древность. Дул ветер с пылью. Последние монголы уходили из своего степного Кремля. Монголия. Буддизм. 2019 год. Там, в Хары-Хурам, в монастырях, давно оккупированных буддистами, после кого-то, кто там находился совсем недавно, в каждом помещении были свой куратор и свой гид. Гид это был по большей части худой еще юноша в очках, увлеченно рассказывающий о скульптурах и рисунках в этом складе случайных вещей, которые ему или им удалось притащить и сгрузить здесь. Я не уверен, что все эти якобы божества были буддийскими. У меня такое впечатление, что половина их вовсе не была буддийскими. То, что они не европейские, было понятно, но может быть индонезийскими или еще откуда из Азии. Индийский импорт. Презрительно поименовал я аляповатые картинки и позолоченные скульптуры. Стены из кирпича отдавали и сыростью, и запустением. Может быть, до того, как стать буддийскими монастырями, это был склад. Ну, какого-нибудь купца, привозившего в Монголию сахар, спички, соль. Сколько божеств в буддизме? А вряд ли кто знает. Тысячи – это точно. Учителей буддизма десятки, а то и сотни тысяч. Многие из них напридумывали своих божеств. Лес непролазный божеств. Ну вот в тех помещениях, где буддисты еще не обустроились как следует, они прилепили или прикололи к стенам несколько аляповатых картинок, предполагая, что когда обустроятся, то притащат еще и скульптуры и рисунки. Как в антикварном магазине, они будут стоять и на полу, и на подставках, большей частью страшные рожи. Такие страшные рожи могли придумать только язычники. Те боялись своих идолов. Я вспомнил отель, в котором мы остановились в Улан-Баторе, и подумал, что отель этот куда больший храм, чем буддийские монастыри. Это храм 60-х годов, с золотыми обоями и вишневого густого цвета мебелью из тяжелой формики. Не нужно тяжелой мебели. Там у меня лежал на соседней кровати режиссер, взаправдошний бурят, старый, немного говорящий и по-монгольски. Интересно, что пересекший границу с Монголией, он попросил нас больше не называть его Сергеем, а называть его бурятским его именем, которое тоже начиналось на «С». Монголия и юрта. Под монгольскими звездами в полсотни шагов от легендарной реки Орхон, где по преданию купались дети Чингисхана, вот и наша юрта. Я выбрал себе ребят поспокойнее, не угадал только с хаски. Он пришел в юрту за полночь. Снаружи стоит, похоже на палатку, но таинственная. Внутри кровати, в нашей, по-моему, было 5. И жуки. Такие с ноготь величиной или с полногтя. Монголы сказали нам, что это ваши из Сибири. От пожаров вот бежали в Монголию. Может и наши, может и из Сибири. На них не написано. Они как саранча падали сверху. Ну, привыкли мы. Железная печка, из нее труба выходит в звездное небо. Кочевники возили свои юрты куда хотели. Каркас укрепил, а далее, чем Бог послал, покрывали. Кто кожей, кто мехами, кто брезентом, она же парусина. Фигово бедно, но от ветра и дождя и снега скрывает. Если надеть на себя все, что у тебя есть, и накрыться парой одеял, то уснешь и без печки. Обычная жара все равно долго не держится. Полтора часа, потом жара исчезает, а ночью в Монголии ой, какие ледяные. Ночью пришел хаски и молчаливо и беззвучно стал пытаться разжечь печку. Бумаги не было, газет не было, ничего не получалось. Встал Сашка, второй оператор, стал ему помогать. Видя, что ничего у них не получается, встал и я. Кто-то из нас все же разжег печку, она загудела. Мы улеглись. Когда я встал, чтобы выйти и отлить, юрта была опять ледяной. Но все спали. Лег и я. Утром мы не обнаружили ни одного жука. Куда они ушли, неизвестно. Снаружи был рассвет, адски холодно. Мы взяли два стула, камеры и пошли к несущему свои бурные воды Архону записывать интервью. Постепенно светало. За моей спиной и ржала, и волновалась, и злилась древняя река. Вот не помню, был ли на нашей юрте войлок. Скорее всего, был. Хаски и Пегов придумали брать у меня интервью. Мы сидим с Хаски на стульях в воде. За нами стоит табун лошадей тоже в воде. Голова к голове будто совещаются. Так они обычно стоят. Но вода оказалась дико холодной, а стульев негде было достать. Следовало ехать за десятки километров. Так что эта придумка сама по себе отсеялась. Вода ледяная, да и на утро тех лошадей в том водоеме уже не было. Монголия вблизи Каракорума, у реки Архон, 2019 год. Река клокотала за моей спиной и за моим стулом, река Архон, в которой купались некогда юные принцы Чингизиды. Звезды слабо мерцали на черном еще небе. Сбоку от меня скрипел старый корабль. Я уже не помню, были ли оба оператора, Мел и Влад, или один из них, а второй был Рыжий Пегов. «Какая злостная река этот Архон, я!» «А вы думали, Пегов?» «Начнем?» Я. Давайте, Хаски. Мне стыдно перед небесами, и чего это она так клокочет? И откуда здесь корабль? Монголы ведь не мореходы. Я. Немых созвездий тайны боевые. Я. Как в старой пьесе Шекспира. Плюс корабль и река клокочет. Может быть, на нем подвозили муку или другие продукты. Пегов. Мясо, что ли? Я. Два стула они взяли из столовой. И что, столовая открыта в столь ранний час? Я. Мы же с вечера договорились, Пегов. У них там жарко, из теста что-то пекут с мясом. Кумысу купили, кумыс будет. Придет только человек, продающий кумыс, Пегов. Начали, Хаски? Начали, я. Эдуард Вениаминович, не кажется ли вам это место священным, Хаски? Монголия 3. Интервью в пустыне. Светлеет. Мы мчимся в автомобиле по дороге на Улан-Батор. Лошадей в прудах еще нет. На барханах никого нет. Ушли вчера и еще не пришли лошади и верблюды. Взбираемся на бархан и идем, как заносимая ветром экспедиция. Садимся на холодный песок. Хаски из-под капюшона. Эдуард Вениаминович, как вы себя чувствуете в 77 лет? Вы знаете, Дима, когда мне было 37, в Лондоне меня привели к 93-летней Соломее Андрониковой. Я задал ей тот же вопрос, что и вы сейчас мне. Она сказала: «Внутри я та же, что была в 30, но я уже не могу делать тех гадких штучек, которые я выделывала. На мне как бы надет тяжелый скафандр. Вот и я себя так же чувствую». Снимающий нас Сашко Мел и Рыжий Пегов улыбаются. Чему тут улыбаться? Может, солнцу, которое чится, выпростаться из облаков. Оглядываюсь. Над нами сзади навис чудовищной величины бархан, песочный наплыв. Под сенью такого бархана вряд ли кто давал интервью в наше время. Странно, но здесь, в его капюшоне, нос торчит наружу, хаски выглядит гостем из будущего. Все будут ходить в таком виде после ядерного лета или ядерной зимы. Все огрубляется и опрощается. Раньше были лирические песни, сейчас вот рэперы, как зубная боль человечества. И солнце ушло. Второе ноу-хау хаски, интервью на бархане и под сенью другого большого бархана, состоялось. Рано утром барханы были философски устрашающие. Хаски был в зловещем капюшоне, как молодая смерть, операторы были по-утреннему сумасшедшие, все состоялось. Монгольские моды. Столовка.